Дальше. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. Говорит дальше, رحمه الله تعالى, но не ошибись. Смотрите, здесь тоже очень важная вещь. Но не ошибись, перепутав высокую устремленность кибар-уль-химма, высокую устремленность с высокомерием. Потому что между ними такая же разница, как между небом, обладателем возвращения, и землей, обладательницей разрыва. Высокая устремленность, кибар-уль-химма, это украшение наследников пророков. А высокомерие – это недуг несчастных тиранов. То он говорит, не ошибись, не перепутай эти две вещи. Какие две вещи нельзя перепутать? Кибар-уль-химма и высокомерие. Высокую устремленность и высокомерие. Будьте здесь. Кибар-уль-химма – это что такое? Высокая устремленность. Когда у тебя высокая цель. А кибар-высокомерие – это что? Это когда ты кичишься перед людьми, ставишь себя выше людей. Или ты не принимаешь истину. И между ними, говорит он, разница как расстояние между небом, обладателем возврата. Что это такое небо, обладатель возврата? То есть, один из тафсиров, что облака поднимаются к небу, да, вода возвращается на небо. И землей, обладательницей разрыва. Что это значит? То есть, растения, они прорывают до почвы, и когда выпадает дождь, прорывают почву и вырастают. Земля раскалывается, разрывается. Вот между ними такое же расстояние, как между небом и землей. И вот это вот кибар-уль-химма, то есть высокая устремленность, это качество кого? Варасатуль-анбия, то есть наследников пророков. Кто такие наследники пророков? Аль-уляма. Высокая устремленность – это качество уляма. А аль-кибар, высокомерие, это никак не может быть качеством уляма. Ученый не может быть ученым, алимом не может быть человек, если у него есть высокомерие. Это болезнь другой категории людей. Это болезнь джабавера, то есть вот этих тиранов, высокомерных, несчастных. И обрати внимание поэтому ты на хукмы шариата. Хукмы шариата, они побуждают человека к кибар-уль-химма. То есть к чему? К высокой устремленности. В ильме или в деяниях. Например, в деяниях. Шариат побуждает тебя к праведным деяниям. Аллах Субхана ва Тааля что говорит в хадисе Кудси? Сказано, ма такарраба илайя абди бимисли ма афтарадту алейхим, а ва ибади бимисли ма афтарадту алейхим. То есть рабы ко мне не могут приблизиться посредством чего-то. Так приблизиться, как приближаются посредством чего? Фардов. Того, что я вменил им в обязанность. Ва ма язалю абди ятакаррабу илайя бин навафили хатта ухибба. Будет ко мне приближаться раб посредством навафиль, дополнительных деяний, пока я не возлюблю его. Посмотрите, вот здесь побуждение к чему? Улюльхимма. Да? Кибар-уль-химма, то есть высокое стремление. Ты не только ограничиваешься фардами. Все, фарды сделал, 18 рекатов я должен, все. У тебя должно быть стремление и фарды делать. И дополнительный день, навафиль делать. Особенно туляб-уль-ильм. Тальб-уль-ильм не может туалиб-уль-ильм оставлять раватиб, яйху. Раватиб, то есть сунны, которые делаются перед намазами и после намаза. Если только не какой-то крайний случай, что-то там случается. Но тальб-уль-ильм, он должен делать раватиб. Или оставлять джамаат, совершение намаза джамаата в мечети, если у него есть возможность совершать намаз в мечети. И другие вещи. Или талиб-уль-ильм, который не совершает ночной намаз, витр, хотя бы в 3 раката, в 5 ракатов или в 3 раката. Поэтому шариат побуждает, посмотрите в этом хадисе. То есть, самое лучшее посредством чего приближается, это что? Фарды, и потом приближается посредством навафиль, пока я не возлюблю его, говорит Аллах Субхана ва Тааля. То есть объединяет и то, это указывает на улю-уль-химма или кибар-уль-химма, на высокую устремленность. Или, это что касается деяния. Что касается знания, где побуждение? Ва-куррабби зидни ильма. И скажи, и говори, о Господь мой, увеличь мое знание. Это кому приказывает? Аллах. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Говорить, Рабби зидни ильма. О, Господь мой, увеличь мое знание. И сказано, что две вещи, которыми на самом деле не может насытиться человек. Да? Это что? Имущество и знание. Ну, имущество, это когда человек не насыщается, им это вещь порицаема. Но знание, когда человек стремится к нему, то это похвально. Итак, кибер-ульхима – вещь похвальная, не перепутая ее с высокомерием, потому что кибер-ульхима – это когда человек бережет свое время, он знает цену своего времени, не тратит свое время без пользы. Когда кто-то к нему приходит, который отвлекает его, ты тальбарельм, у тебя будут такие ситуации. Вот не перепутай в этой ситуации эти две вещи. Под предлогом, что у тебя высокое стремление, не прояви высокомерие, потому что к тебе будут приходить люди, у которых будут вопросы или какие-то нужды, и они просто, может, хотят поговорить с тобой. Может быть, придет какой-то человек, который, ну, вот тебя отвлекает, да. Тебе сейчас некогда, тебе надо учить. Он пришел. Талиб-аль-ильм, или алим, или мудрый человек, он знает, как поступить. Он не грубит, он не проявляет высокомерие. Он красиво выходит из ситуации. Так что как-то вежливо объясняет, так что человек не обижается, не проявляет высокомерие, и он продолжает заниматься своим делом. А если у человека есть высокомерие, и он относится к людям, как говорит Шейх Усаймин, смотрит на людей, как будто это лягушки. Или как будто это жабы. И все время смотришь на его лицо, кривит свою щеку, или поднимает свою голову, или отворачивается от людей. Это не имеет ничего общего с высокой устремленностью. Дальше говорит Рахим Аллаху Та'аля. «Фая талиб аль-ильм, урсум ли нафсика кибер аль-химма, вала танфалит минху, вакад аума аш-шар'у илейха фи фихиятин тулабису хаятака, литакуна дайман аля якадатин мин иттинамиха». ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقس والله أعلم. Да, и в конце он говорит, описывая это качество. Какое качество? Кибер-уль-химма, высокую устремленность, да, у человека, великую устремленность. Он говорит, о искатель знания. Начерти для себя дорогу. Вот план вот этот, высокой устремленности и не сворачивай с нее, не соскакивай с этой дороги. Шариат указал на нее, смотрите, даже в этом, в тех вопросах фикха, с которыми тебе приходится сталкиваться на протяжении жизни. Чтобы ты был всегда начеку и был готов приобрести вот эту вещь. То есть какую вещь? Высокую устремленность. То есть даже фикхият, то есть какие-то вопросы фикха, связанные с тагарой или с чем-то, и здесь тоже. Тебя приучает шариат к чему? Чтобы у тебя была высокая устремленность. Среди этих вопросов фикха. Дозволенность таеммума для взрослого, дееспособного человека, то есть мукалляфа, у которого разум в порядке, да, достиг совершеннолетия, мукалляф. Дозволенность таеммума, когда у него нет воды, и снятие с него обязанности принимать в качестве подарка деньги на покупку воды для омовения. Потому что это значит стать обязанным другому человеку, что оказывает влияние на устремленность. Этот же принцип касается и других вопросов, то есть во всех все вопросы аналогичные, сравнивай с этим. А Аллаху все ведомо лучше. Посмотрите, говорит Рахим Аллах Та'аля, посмотри на этот вопрос. То есть, мукалляф, человек мукалляф, если у него нет воды, ему дозволено что? Что или что он должен делать? Совершать таем. Если не нашел воду, человек что делает? Совершает таем. Аллах Субхану Та'аля говорит, что если не находите воду, фалям таджиду ма'ан фа таемму. Если вы не нашли воду, то совершайте таем. Предположим, с тобой вместе есть другой человек. Воды нет у тебя. Хорошо, воды нет. Воду вы найти не можете. С тобой есть другой человек. Но у него есть деньги. Только можно купить воду. Вот только продается вода, а так найти воду для воды невозможно. У этого человека есть деньги, и он говорит тебе, возьми деньги, я дарю тебе деньги, купи себе воду и соверши таямму. Обязан ли ты принять этот подарок, в данном случае, эти деньги, чтобы купить для себя воду или нет? Посмотрите, уляма, факихи говорят, нет. В таком случае ты не обязан принимать эти деньги. То есть в таком случае тебе дозволен таеммум. Почему так? Потому что у дающего превосходство над берущим. Потому что тот, кто тебе дал, ты становишься ему теперь обязанным. Ты становишься ему обязанным, а это вредит чему? Улу-ль-химма. Вот это и вот что? Высокой устремленности. Это предостережение для нас с вами, тулаб-аль-ильм. Чтобы мы из-за каких-то подачек мирских ни в коем случае не испортили вот это свое намерение, вот эту высокую устремленность, что мы все это делаем ради Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы возвысить слово Его, Потому что когда начинает талябуль-ильм ходить и брать там, тут, просить, начинают люди давать ему, дающая рука навсегда выше берущей руки. И это начинает вредить чему? Улюбуль-гимма, вот этому высокому стремлению человека, или великому стремлению. И даже в данном случае, поскольку это может навредить ему с этой точки зрения, он не обязан поэтому брать вот это имущество, этот подарок. Потому что уменьшится из-за этого его гимма, его устремленность. Еду лулия хайрумина льеди суфля. Да, говорит про колесовсум. Рука верхняя лучше, чем рука нижняя. Поэтому, для чего это привел автор рахмалаху та'аля? Указать на вещь, которая вредит вот этому, высокому стремлению твоему, высокой устремленности. Какая вещь? Тальбулельм не должен засматриваться на то, что есть у людей, чем они владеют. Потому что если ты будешь засматриваться, что там у людей, ждать, чтобы они тебе что-то дали, как-то тебе помогли, то тогда люди, они начнут тобой владеть. Ты станешь чем-то вроде их раба. Раба вот той услуги, той милости, которую они тебе оказали. Того, что они тебе дали. На самом деле это так будет. То есть они как бы начинают владеть тобой, твоей шеей, говорят улема. Если человек дает тебе даже грош один, то он уже чувствует, что вот его рука выше твоей руки, что он тебе дает, что аледу люля хайрумин аледи суфля, мы сказали с вами. То есть дающая рука, она лучше, чем рука берущая. Поэтому не надо протягивать свои руки к людям, не надо ждать от них, не надо засматриваться, что у них там есть. Как вот этот пример с человеком, у которого нет воды, да, мы сказали с вами. То есть, если даже тебе дарит, он деньги говорит, ну, пойди себе купи воду, возьми воду, ты что можешь этого не делать? Разрешается тебе ограничиться таеммумом, так говорят ученые. Но если у тебя есть деньги, чтобы купить воду у самого, тогда ты что, обязан купить? Обязан купить эту воду и совершить вуду. Не имеешь права ограничиться таемом. Но если у тебя у самого нет, а тебе кто-то дарит, в таком случае что ты не обязан. В любом ли случае так? Конечно, есть исключения. Если только этот человек, который дает тебе эти деньги, чтобы ты купил воду, ты знаешь, что это не из тех людей, которые чувствуют при этом, что он оказал тебе какую-то услугу, или который может тебя потом упрекнуть в будущем, или который считает, что ты ему обязан. Если ты знаешь, что человек не такой, тогда можешь взять или должен взять и совершить таемум. Например, если это твой отец, или сын отцу дал, или отец сыну дал, или брат твой, или какой-то очень хороший твой брат, с которым у тебя очень хорошие отношения. Ты знаешь, что этот человек ни в коем случае не дает тебе, потому что он хочет как-то выше тебя быть. Действительно, он от души, от сердца тебе дает. Или ты знаешь, что наоборот, ты взяв у него, ему окажешь честь. Для него будет великой радостью, что если примет от тебя он этот подарок, возьмет, чтобы потом пойти себе купить воду, то если ты у него возьмешь, это будет приятно для него, это будет наоборот, он будет чувствовать себя обязанным. В таком случае, да, ты должен взять и купить себе воду. Ну и, конечно, предостережение еще раз для Тулаб аль-Ильм от того, чтобы просить у людей, насколько это возможно не делать этого. Особенно некоторые люди, они потом привыкают к этому. Потом уже, как сказано, придут в судный день так, что на лице у него не будет куска мяса. Почему? Потому что каждый раз, когда человек просит у кого-то, заискивает и просит и так далее, то он теряет свое моральное лицо, правильно? Поэтому в судный день, что это выражает? В судный день все, что было здесь нематериально, становится что материальным. Потом он, почему на лице его не будет мяса? Из-за того, что он терял в этом мире свое моральное лицо, там потеряет что? Физически свое лицо. Некоторые люди достигают уже, так привыкают просить, что уже что-то ему понравилось у кого-то, берет эту вещь, начинает, не просит прямо, начинает говорить, а почем ты купил, а где ты купил, такая вещь, так мне нравится. То есть намекает, так что человек, у которого он это спрашивает, он понимает, что человек хочет, чтобы ему он это отдал. Потом стесняется человек и вынужден потом ему отдать это. Да? Это такая косвенная просьба. Если не прямая просьба, то косвенная просьба, этого тоже не нужно делать. Это что касается вот этого 24-го качества. Какое 24-е качество? 24-е украшение, о котором сказал нам шейх рахимаху та'аля. Улу-ль-химма или кибар-ль-химма. Да, высокая устремленность или великая устремленность, которая должна быть у тулябуль-ильм. На этом закончим урок.